Глава 27. Миссис Рейхард обещала рассказать мне историю Библии, и однажды, когда дурная погода заставила нас сидеть дома, заговорила так. Библия начинается грехопадением человека и кончается жертвой, которую принес Бог ради искупления его. Грех вошел в мир через одного человека, Адама, другой человек, Спаситель, принес искупление. В третьей главе книги «Бытия» ты найдешь, что в то самое время, когда Адам получил наказание за смертный грех, Господь Бог уже дает обещание, что глава змея будет сокрушена. Вся Библия есть не что иное, как предсказание пришествия Христа. Бог все предвидит. Едва был совершен смертный грех, как милосердие Божие указало на спасение от него. Вспомни, Франк, что Библия есть история деяний Божьих, но не всегда объясняет нам причину его действий. Мы должны слепо верить в то, что такова его воля. Иногда он дозволяет нам видеть пути его. Но для ограниченного разумения нашего большая часть его деяний неисповедимы. Значит ли это, что мы должны недоверчиво относиться к ним? Понимаешь ли ты меня, Франк? Да, кажется, понимаю. Помнишь ли ты, что я говорил о тебе недавно? Ты видишь рост травы, видишь, как цветет растение, но не можешь отдать себе отчет в том, как это происходит. Ты окружен множеством предметов, которые видишь, но не понимаешь их. Вся природа для тебя тайна, начиная с самого тебя. Так и, впрочем, деяния Бога не всегда доступны твоему пониманию. Поэтому, читая Библию, ты должен читать ее с верой. Но что такое вера, я все же не могу понять. Франк, я рассказывала тебе многое про Англию, куда ты надеешься поехать когда-нибудь. Если ты по приезде туда найдешь, что все, что я говорила, правда, будешь ли ты сознавать, что слова мои достойны веры? Да, без сомнения. Представь же себе, что кто-либо другой расскажет тебе про другую страну вещи для тебя непонятные. Ты придешь ко мне и спросишь, правда ли это? Я отвечу «да». Поверишь ли ты мне на слово? Конечно, поверю, моя милая мама. Так вот, Франк, это и будет вера, то есть верование в то, чего ты не только не видел, но и не можешь понять. Я говорю тебе все это потому, что есть гордые люди, которые доискиваются причин Божьих деяний и судят о справедливости их. Они забывают, что их собственный, несовершенный разум есть дар Бога, и что они только в том случае были бы способны понять его, если бы были одарены сверхчеловеческим разумом. Повторяю, что мы должны читать Библию с верой и не спрашивать беспрестанно, отчего это так, а не иначе. Понимаешь ли ты, в каком духе надо изучать Святое Писание? «Понимаю», — ответил я. «Мы должны смотреть на него, как на Слово Божие, и верить беспрекословно во все, что сказано в нем». Миссис Рейхард часто возвращалась к таким разговорам, пока я не изучил вполне Священного Писания.